Битый товар. Фрэнк выехал на трассу в самую гущу движения. Он работал экспедитором в американской часовой компании. Уже 6 лет. Раньше нигде на 6 лет не задерживался, а теперь эта сука его добивает. Но в 42 года со средним образованием и при 10% безработице особого выбора не было. Эта работа у него 15-я или 16-я, и все были кошмарны. Фрэнк устал, ему хотелось домой и пива. Он вырулил фольк на скоростную трассу. А добравшись до нее, засомневался, так ли уж ему хочется домой. Френ ждет. Уже 4 года. Он знал, что будет. Френ ждет, не дождется первого словесного залпа. И Фрэнк его вечно ждет. Господи, ведь сразу же начнет долбить, и долбить, и долбить, и долбить. Фрэнк знал, что он неудачник. Тут не нужна Френ ему напоминать, подчеркивать. Если два человека живут вместе, вроде должны друг другу помогать. Но нет, обоим лишь бы придраться. Он критикует ее, она его. Оба неудачники. А теперь обоим осталось только выяснить, у кого больше сарказма. Еще тот сукин сын Майерс. За 10 минут до конца работы Майерс зашел в отдел отгрузки и встал. «Фрэнк, ну, ты клеишь этикетки хрупко на все отправляемые партии?» «Да». «Пакуешь тщательно?» «Да». «Нам от клиентов поступает все больше жалоб, они получают битый товар». «При перевозке всякое, видать, бывает». «Ты уверен, что пакуешь должным образом?» «Да». «Может, попробовать других перевозчиков?» «Все одинаковы». «В общем, я хочу, чтобы стало лучше, меньше боя». «Слушаю, сэр». Некогда Майерс управлял американской часовой компанией, но его погубили пьянство и неудачная семейная жизнь. Большую часть доли пришлось продать, и теперь он был лишь помощником управляющего. Пить он бросил, а потому теперь был неизменно раздражителен. Все время прикапывался к Фрэнку, злил его, чтобы возник повод уволить. Нет ничего хуже пьяницы в завязке и вернувшегося к вере христианина. А Майерс был и тем, и другим. Фрэнк пристроился к какой-то колымаге на скоростной полосе. Битая прожорливая дрянь, седан, из трубы грязный хвост выхлопа. Бамперы коцаные, на ходу трясутся. Почти вся краска облезла, машина была едва ли не бесцветна, серая как смог. Все это Фрэнка не колыхало. А колыхало его, что колымага ползет еле-еле, на той же скорости, что и машина в соседнем ряду. Он глянул на спидометр. Идут на 52. Почему? Может, и не важно. Френ ждет. На одном конце Френ, на другом Майерс. Фрэнк один, когда никто не рвет его на куски, лишь по пути с работы или на работу, или когда спит. Но все равно застревать на шоссе ему не нравилось. Бессмысленно. Он посмотрел на двух парней на переднем сиденье седана. Оба говорили одновременно и смеялись. Пара щеглов. Года 23-24. Фрэнк радовался, что не надо слушать, о чем они говорят. Щеглы начинали его раздражать. И тут Фрэнк узрел свой шанс. Машина справа от старого седана чуть разогналась и вырвалась вперед. Фрэнк стал обруливать колымагу. Он уже ощутил вкус свободы, сейчас прорвется. Хоть какая-то победа после жуткого дня с жутким вечером впереди. У него все получится. И только собрался обогнать старый седан, как щегол за рулем поддал газу, подрезал его и вновь поехал вровень с другой машиной. Фрэнк опять пристроился за машиной щеглов. Они по-прежнему болтали и ржали. Фрэнк заметил у них наклейку на бампере «Иисус тебя любит». На заднем стекле у них была переводилка «Те, кто». «Те, кто» — «The Who» с 1964 года, английская рок-группа. «Ну вот, Иисус у них есть, те, кто у них есть. Почему же, ёб вашу мать, они его вперед не пропустят?» Фрэнк тащился за ними, приклеившись к их заднему бамперу. Они продолжали трепаться и ржать. И ехали ровно с той же скоростью, что и машина справа. 50 миль в час. Фрэнк глянул в заднее зеркальце. Насколько хватало глаз, тянулся сплошной поток машин. Он срулил со скоростной полосы на соседнюю, затем на медленную. Там все двигалось быстрее. Фрэнк объюлил машину впереди, метнувшись влево, и вырвался на простор. И тут же заметил, что старый седан тоже наддал. Щеглы теперь с ним поравнялись. Фрэнк проверил спидометр. 62 мили в час. Фрэнк разогнался до 65. Щеглы держались рядом. Он рванул к 70. Щеглы не отставали. Вот теперь они спешат. Почему? Фрэнк надавил на акселератор до отказа. Фольк способен лишь на 75. Он загубит двигатель или тяги полетят. Щеглы держались с ним вровень, хотя и свою машину загоняли до смерти. Он посмотрел на них. Два молодых и светловолосых, жиденькие бороденки, лица обернулись к нему. Оба никакие, как индюшкины гуски с дырками ртов. Щегол-пассажир показал ему средний палец. Фрэнк ткнул сначала в него, потом в водителя, а затем показал на съезд с трассы. Оба кивнули. Фрэнк довел их до выезда. Тормознул на светофоре. Щеглы за ним подождали. Затем он свернул вправо, щеглы за ним. Он ехал, пока не увидел супермаркет. Заехал на стоянку. Отметил погрузочную эстакаду. Там было темно, супермаркет закрыт. На эстакаде никого не было, стальные шторы опущены. Внутри ничего, только штабеля пустых ящиков. Фрэнк подъехал к эстакаде. Вышел из машины, запер ее и поднялся по пандусу на эстакаду. Щеглы поставили свою колымагу рядом с его машиной и вышли. Поднялись к нему. В обоих не больше 130 фунтов. Вдвоем они были тяжелее его фунтов на 30. Затем тот, который показал ему палец, сказал: «Ладно, говнюк!» и кинулся на Фрэнка, пронзительно взвизгнув, а руки при этом выставил плоско, будто в каком-то карате. Крутанулся на месте, попробовал пнуть Фрэнка по ходу пяткой, промахнулся, опять оказался к Фрэнку лицом и заехал ему по уху ладонью. Шлепнул, не более того. Фрэнк вложил в хук справа ему в живот все свои 230 фунтов, и щегол сложился пополам и рухнул на эстакаду. Второй щегол выхватил нож, щелкнув лезвием. «Я, блядь, теперь яйца отрежу!» — сказал он. Фрэнк дождался, когда щегол на него кинется. Тот нервно перебрасывал нож из руки в руку. Фрэнк отступил к ящикам. Щегол надвигался и шипел. Фрэнк ждал, спиной прижавшись к ящикам. И когда щегол бросился, Фрэнк поднял руку, схватил один ящик и швырнул в него. Ящик попал щеглу в лицо, и Фрэнк тут же дернулся вперед и перехватил руку с ножом. Сталь звякнула о бетон, и Фрэнк закрутил щеглу руку за спину, как можно выше. «Не ломайте мне, пожалуйста, руку!» — заверещал щегол. Фрэнк его отпустил, но дал пинка под зад, сильно. Парнишка упал лицом вперед, держась за жопу. Фрэнк подобрал нож, закрыл лезвие, сунул в карман и медленно пошел к своей машине. Когда завелся, увидел, что щеглы стоят возле своей колымаги и смотрят на него. Они уже не болтали и не смеялись. Он вдруг разогнал машину прямо на них. Щеглы прыснули в стороны, а он в последний момент свернул. Потом сбавил скорость и выехал с площадки. Руки дрожали, не день, а черт знает что. Он ехал по бульвару. Фольк бежал плохо, плевался, будто возражал против насилия над собой на трассе. Потом Фрэнк увидел бар. Удачливый рыцарь. Перед входом стоянка. Он затормозил, вышел и вошел. Сел, заказал бат. «Где у вас телефон?» Бармен сказал: «В глубине, возле сральника». Фрэнк сунул монетку и набрал номер. «Да?» — ответила Фрэн. «Слушай, Фрэн, я припоздаю, меня задержали, скоро увидимся». «Задержали? Тебя арестовали, ограбили?» «Не, в драку ввязался». «В драку? Да что ты мне рассказываешь? Ты с зонтиком не совладаешь!» «Фрэн, я бы предпочел, чтобы ты больше не пользовалась стертыми оборотами». «Ну, это же правда! Ты и зонтика не сложишь!» Фрэнк повесил трубку и вернулся к табурету у стойки. Поднес ко рту бутылку бада и хлебнул. «Люблю мужчин, пьющих прямо из горла». С ним рядом кто-то сидел. Женщина, лет 38, под ногтями грязь, обесцвеченные волосы небрежно присобраны на макушке. В ушах болтались два серебряных кольца, а рот был густо накрашен. Она облизнула губы медленно. Потом сунула в этот свой рот Вирджинию Слимс и закурила. «Я Даяна». «Фрэнк, что пьете?» «Он знает». Женщина кивнула бармену, и тот снял с полки ее любимый виски и двинул бутылку к ним. Фрэнк выложил десятку. «Ваше лицо завораживает», — сказала Даяна. «Чем занимаетесь?» «Ничем». «Вот таким мне и нравится». Она отпила, а походу прижалась бедром к его ноге. Ногтем Фрэнк медленно счистил со своей бутылки этикетку. Даяна допила. Фрэнк поманил бармена. «Еще два». «А вы что будете?» «Возьму ее». «Ее возьмете?» — переспросил бармен. «Ничего себе!» Все трое рассмеялись. Фрэнк подкурил, а бармен снял с полки бутылку. Вдруг показалось, что вечер ничего так себе.